until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел проработать задолженность и быстро деньги в ПК в интересах компании «Турбозайм Занят». Прощаю ваше внимание, меня связались нашего диалога. Елена Валерьевна. Слушаю. Просроченная задолженность сумма в размере 17 396 рублей 6 копеек у вас. То есть вы денежные средства подготовили к оплате перед компанией «Турбозайм»? А вы почему быстро деньги интересуетесь? А мы идем с крупной компанией «Быстрые деньги Турбозайм». Сейчас звоним вам. Вы другое же юридическое лицо, правильно? Нет, мы не другое юридическое. Как это не другое? ООО «Турбозайм» – это одна компания, а ООО «Быстрые деньги» – это другая компания, правильно? Разное же? Нет, неправильно, Елена Валерьевна. Компания занимается вопросом просроченной задолженности. Поясните мне, пожалуйста. Вы не посчитали нужным? Поясните мне, пожалуйста. Вы меня, может, перебивать не будете? Нет, подождите, я задам свой вопрос, а вы потом на него отвечаете. Что же вы отвечаете на то, что я не спрашивала? ООО «Турбозайм» – юридическое лицо? Алло. Да, это юридическое лицо. И раз вы не расслышали, мы являемся группой компании. Это понятно, но ООО «Быстрые деньги» – это же другое юридическое лицо, правильно? А подождите, куда вы убегаете? Вы дайте выяснить информацию. Кто вы вообще? Да. Алло. Ну, прокашлялся, давай, смелее. Здравствуйте, меня зовут Васин Никита Игоревич, профессиональная служба взыскания «Финколлект», группа компании «Быстрые деньги», разговор записывается. Целый «Финколлект». Так, а что хотел? Екатерина Владимировна, почему отказываетесь деньги отдавать? Кому? Не хотите? Ну, деньги, взял за меня, взял, все сказал. Почему отказываетесь деньги отдавать? Не хотите. Все, законченное предложение, может быть, свободен. Не хотите, да? Угу. Вы сейчас по какому адресу находитесь? А я сейчас нахожусь по адресу: город Москва, Сущевский вал, 26, квартира 2. Адрес регистрации, кто проживает? Понятия не имею. Ну как это, вы же там прописаны. Кто вас прописал? Да, откуда вы знаете, кто я, где я прописана? Я знаю, где прописан. Откуда у меня ваши паспортные данные. На момент какой у вас мои паспортные данные? Актуальная информация. Да, откуда вы знаете, актуальна она или не актуальна? Что думаете, сложно найти вашу актуальную информацию? Ой, я думаю, да. Я думаю, таким шаромыгам, как «Финколлект», никто нигде никогда информацию не предоставляет. А единственный орган, который может предоставить данную информацию, паспортный стол, то есть ФМС, как сейчас нынче. С чего вы это взяли вообще? С чего вы это взяли? Я это взяла с законодательства Российской Федерации. Так вот, а ФМС... Где это написано вообще, Екатерина Владимировна? Вы откуда информацию черпаете? Каким-то чмошным шаромыгом. Вы откуда информацию черпаете? Объясните мне, Екатерина Владимировна. Тихо-тихо. Какое где это написано? В каком законодательстве? Вы о чем? Перекиси водорода на нее полей, пусть она остынет маленько. Так вот, ты понятия, малышка, не имеешь о моих персональных данных актуальных. То, что у тебя есть, ты можешь себе самолетик из этого всего сейчас сами себя утешаете этим, и отправить эту всю информацию в космос, потому зачем что все это говорить? В прошлом. Вы зачем это все говорите мне? Ну, ты мне позвонил, ты хотел огрести, огребай. Че? Нет, вот именно это зачем вы говорите мне? Я тебе говорю то, что считаю нужным. Ты мне еще поуказывай, что мне говорить. Какую цель вы преследуете? Я преследую тебя по жизни. Суть какая? Где смысл, где замысел вообще всего сказанного? Ходи, оглядывайся, я буду преследовать тебя в темных переулках твоего сраного Ульяновска. Будешь ходить по улочкам, а я где-то за тобой с топором. Ну просто, мало ли, чтобы тебе безопаснее было, малышки, а то ты одна там ходишь по вечерам, Ульяновск город опасный. Вот. Чего взяли, что я в Ульяновске, Екатерина Владимировна? Да, я тебе говорю, что ты в Ульяновске сидишь. Это сугубо ваше мнение. Ну, можете верить в это. Убеди меня, давай. Не собираюсь я вас убеждать. Ну, а что ты хотела тогда? Вы зачем мне эту информацию даете? Я вас не спрашиваю. Ничего, не даю вопросы. Тебе никакой информации. Вещай, вещай, давай, вещай, скрипт. Я тебе что назвала. Еще раз. Город Москва, Сущевский вал, дом 26. Нет, а кто прописал вас? Два. Любовник богатый прописал. Может быть, мама? Не, у меня мама в Москве не живет. А где она у вас работает, мама? Понятия или не она имею. На Питере живет? Почему я до сих пор денег не я отказалась. Зачем повторять одно и то же, Екатерина Владимировна? Почему вы маму свою не попросили денег занять? Да заткнись же ты хоть на минуту. Вам компания требования выставляет. Сегодня погасить задолженность. Рост твой рабочий не закрывается. Я понимаю, тебе нужно выговориться. Это первый раз в твоей жизни, когда твой рост не занят никакими посторонними предметами. Передать, где решение ситуации будет, скорее всего, в одностороннем порядке, без... Ой, тупорылая. Какая ты тупорылая. Это капец. Екатерина Владимировна, ну чтобы решить данную трудность, без суда вы можете прямо сейчас подойти к маме к своей. Дурой ты осталась. Можете попросить ее по соседям пройти денег занять прямо сейчас. Сколько ей времени понадобится, Екатерина Владимировна, чтобы занять денег? Хочешь? Минут 15 хватит, чтобы занять денег, а Екатерина Владимировна? Мельчак. Назови юридический адрес, конечно. Нет, адрес юридический адрес легко вообще. Екатерина Владимировна, да нет, я не имею. Ты вообще не считаю нужным ты это делать. Ты просто, да? Ты просто не считаю нужным. Эта информация ни к чему не приведет. Ну, конечно, абсолютно. Это приведет к тому, что тебе придется ответить за свои слова. Ага. Мы работаем. И ты это прекрасно все понимаешь. И в рамках закона, и в других рамках. Ты понимаешь, что ты ссышь сейчас передо мной и перед женщиной назвать свой адрес. Потому что ты можешь только по телефону херню нести. Почему номер телефона ей не указали? Ты можешь только херню по телефону нести, по скрипту своему. Ты даже не из башки несешь. Ты несешь то, что написано у тебя на бумажке. Ты маромойка. Ты адрес мне назови. Номера эти буду звонить им, этим людям. Я сейчас скажу им, Екатерина Владимировна, есть у нее возможность вернуть деньги, просто она не хочет это делать. Как же ты ссышь, ты бежишь, как завтра. Буду разговаривать с этими людьми, Екатерина Владимировна. Я тебе говорю, будь мужиком, адрес свой назови, а ты бежишь, как малолетняя холостовка. Мне нужен, я хочу, чтобы тебе обосновали, как нужно разговаривать с женщинами. Тебя надо научить общению. Адрес, а я достойно с вами веду беседу. Адрес, крайне культурно и очень деликатно. Если крайне культурно, значит тебе бояться нечего. Давай адрес. Разумеется. Давай, я разумеется, ничего... адрес. Сыкло. Вот же ты сыкло. Как девочка себя ведешь. Екатерина девочка, Владимировна, ты и я просто видимо, работаешь ты ртом и другими своими дырками прямо по назначению в своем финколлекте. Принимаешь посторонние предметы по 3 раза на дню. Да, малышка? Так ты удовлетворяешь свои потребности, маленькая слюшка. Екатерина Владимировна, так вы мне так и не сказали, как зовут вашу маму. А ты мне так и не сказала свой адрес. Давай, ты мне адрес, я тебе имя мамы. Если вы ее перед фактом поставите, что им нужны срочно деньги, как поставят, быстро она найдет их? В коленопреклонное положение. Представьте ситуацию, вы ее отправили по соседям деньги занимать. Быстренько уволишься с твоего общего коллекта и побежишь 8 часов вечера на пороге в понедельник у соседей пытаться занять денег. Представляете? Представляешь? Как вы думаете, сколько денег ей займут? Как ты думаешь, овца, сколько тебя просит, сколько тебе принят в рожу? Екатерина Владимировна, есть у ней кольцо обручальное, серьги золотые, правильно наверное. Правильно говорить, у нее деревня. Наверное, которые от бабушки достались. Дура дурой. Представьте, она стоит на пороге, пытается соседу продать эти серьги. Когда девочка интересуется чужими украшениями, это очень нехорошо. У тебя, видимо, плохо мама воспитала, что ты, девочка, поглядываешь на чужие украшения. Ах ты, Сонька, золотая ручка, уже, блин, присмотрела, где б чё слямзить. Мало того, что шалава, еще и подворовывает. Я вам настоятельно рекомендую маме позвонить. А я тебе настоятельно рекомендую адрес свой назвать, чтобы ты... Дети совершеннолетние у вас есть, Екатерина Владимировна? Есть у вас дети совершеннолетние? Сейчас общалась. А чтобы ты по-мужски ответила за свои слова. Дети, которым исполнилось уже 18 лет, есть? Или ты готова общаться, как малолетняя шалашовка только? Это все, на что ты способна, овца. Это все, на что ты способна, курица, чтобы... по телефону рассказать там какие-то страшилки для кого-то. Мне вообще срать на то, что ты тут там чем лопочешь, щенок. Зачем тогда со мной разговаривать? Адрес вот твой хочу получить. Какой адрес? Местонахождение твоего. Адрес называй. Зачем? Затем, чтобы ты ответил за свои слова. Или ты ссышь. Ну, или в Москве тебе страшно. В Москве на адрес. На Ленина, 36. На Ленина чем? Чего? Ты овца? Ленина, улица Ленина. В Москве нет улицы Ленина, дура ты. В Москве есть проспект Ленина. Владимировна, посмотрите, зайдите. Зайдите, посмотрите. Какая же ты овца? Ты когда трындишь, ты хотя бы, блин, думала, сказал, о чем ты говоришь. Вас он не устраивает. Какой это район? Зачем я буду отвечать на эти вопросы? Я не понимаю смысла вообще, понимаете, этих вопросов. Не имеет никакого отношения к вашим долгам, Екатерина Владимировна. Я звоню по поводу ваших долгов и задаю вопросы по поводу долгов. Так вот, я тебе... Давай, ты в Москве, отлично, я тоже в Москве. Давай с тобой встретимся, и мы с тобой... И я тебе все вопросы твои, блин, в глотку засуну. Давай? Екатерина Владимировна. Ну давай, маленькая, не трусись. Я еще раз говорю, я вам рекомендую маме позвонить. Позвоните маме и попробуйте у нее денег занять, чтобы решить трудность. Она ведь наверняка даже не знает. Ну давай, деточка. А вы записываете звонки? Я надеюсь, что да. Конечно, записываю. Вот искренне надеюсь. Дайте маме свои послушать. И на Ютубе выкладываю, звездой. Я говорю, дайте маме свои послушать, как вы разговариваете. В Москве есть, оказывается, улица... Я, в принципе, не имею, Ленина, не вижу, она не, в Москве, а в не вижу никакого смысла дальше с вами вести кукушка беседу, ты, серьезно, красивая. Екатерина Владимировна, вот я бы с вами дальше побеседовал, но мое время отнимаете, рабочее, понимаете, цикливая. Просто отнимаете адрес, время, никакого отношения к данному, данный диалог никакого иди отношения не имеет к вашим долгам, по телефону а я звоню по поводу именно их, когда тебе вы 29 дней деньги отдаете, вы когда деньги пришли брать 16 тысяч рублей. Вы то же самое говорили, Екатерина Владимировна. Громче ори! Громче, чтобы никто не подумал, что тебе страшно. Екатерина давай, Владимировна. Давай! Я искренне надеюсь, что до вас дошла информация, да, которую блин, я сейчас озвучил. Серьезно, надеюсь, я искренне что надеюсь. Ты сдохнешь сегодня вечером. А я сейчас возьму телефон и позвоню пока вашим контактным лицам, да, с этими людьми побеседую. А вы готовьтесь к диалогам. Время вечер, понедельник, люди отдыхают, сидят со своей перед телевизором. А я сейчас им звонить буду и разговаривать по поводу Екатерины Владимировны. И не раз позвоню, а раз три позвоню. Закон Российской Федерации позволяет три раза звонить. Вот каждому из них я позвоню три раза, Екатерина Владимировна. Обзваниваешь людей, потому что ты на диалог, мразь. На серьезный диалог со своими друзьями, родственниками. Не отдыхать можешь, как нормальные люди. Ты можешь только трындеть по телефоне. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания ООО «Финколлект». В интересах инфокадости деньги. Меня зовут Долгова Анна Борисовна. Ведется запись диалога. Ольга Игоревна, верно? Угу. На данный момент сумма вашей задолженности составляет 15 238 рублей 36 копеек. Как планируете решать вопрос задолженности? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Ольга Игоревна, у вас задолженность имеется. Погасить необходимо сегодня до 8 часов вечера по требованию компании «Быстро деньги». Компания рассматривает возможность оказания содействия с целью возврата долга со стороны сторонней коллекторской службы на основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору. А если компания обратится в другое коллекторское агентство, то уже сразу суд завтра. Возможно, законный выездок вам домой с целью помощи в поиске денег в рамках 230-го федерального закона. Мы сейчас работаем с вашим договором на основании аутсорсинга 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Доказательства этому где? В личном кабинете. У меня нет доступа к личному кабинету. Ольга Игоревна, согласно договору, вы обязаны не менее раза в неделю посещать личный кабинет. Это прописано в вашем договоре. Мне вообще плевать, этот пункт договора противоречит закону. Никто меня не может обязать заходить куда-то там, на какие-то сайты. Поэтому Ольга Игоревна, это официальный сайт компании «Быстрые деньги» в личный кабинет. Равно, личный, а вы должны личный, посещать официальный, и уведомляться. Я никому ничего не должна. Уведомление было в личном кабинете. По почте России заказным письмом я вас уже уведомила о том, что у меня нет доступа к личному кабинету. Если хотите, Ольга Игоревна, если хотите, у вас есть личный кабинет. Если хотите, чтобы я была уведомлена и адекватно относилась к вашим каким-то звонкам, вы уведомьте меня, как того закон требует, и тогда поговорим. Согласно договору, уведомление по передаче договора на аутсорсинг в личном кабинете производится. У меня нет доступа в личный кабинет. У вас есть личный кабинет, а уже интернет найти, это, Ольга Игоревна, это уже, извините, проблема не компании. Вы можете быть свободны можете в таком иметь случае. Доступ в личный мне вообще кабинет. Не интересны ваши какие-то доводы. Вы Ольга Игоревна, лицо, требования меня компании никто, оплатить. Меня никто не уведомил законным образом о том, что в нашем... Ольга Игоревна, уведомление было в личном кабинете. Отношений появилось третье лицо. Извините, я вас именно перебью. Поэтому я вас сама там вам необходимо до 8. Именно поэтому вы можете собраться всем своим финколлектом и пойти нахер, потому что мне абсолютно наплевать на то, что вы мне говорите. Вы просто тупые звонилки, которые звонят мне 3 раза в день и говорят какую-то ерунду. Что-то обещают приехать, уже на подъезде были, уже компания. Вы же Долгова мне дважды обещали, говорили, Ольга что Игоревна. Уже едут ко мне специалисты, все никак никто не Ольга доедет. Игоревна, видимо, я вас перебью, что вы не можете выставлена. Отвечать за свои оплатить слова. Вы способны только трындеть по телефону, читать свой вонючий сраный скрипт. И больше ничего. Только пометьте себе, что вот эта вот хрень вся со мной, она не работает. Вы никак не можете оказать на меня какое-то воздействие. Вы не можете меня замотивировать на оплату. Ваша профессиональная служба взыскания оказалась по факту дилетантами. Можете быть свободны. Работаем в рамках закона 230-го. Требования компании выставлены на оплату до 8 вечера. До 8 необходимо оплатить. Рекомендую обратиться к родственникам. Возможно, кто-то делает желание вам помочь. Всего доброго вам. До свидания. Что вы там говорите?